городок, где стоит полк поручика Ржевского, приезжает генерал. Желая заслужить его благосклонность, поручик приглашает на балу генеральшу на мазурку и думает, какой бы ей комплимент отвесить. Ну, в конце концов, говорит: «Мадам, позвольте выразить вам свое восхищение. Вы потеете меньше, чем любая жирная баба в вашем возрасте». Французская армия. Полковник, проходя перед строем, видит, что у одного солдата штаны ниже ремня оттопырены. Он вызывает сержанта и командует: «Сержант, приказываю вам дать этому солдату месяц отпуска, чтобы он мог получить то, чего ему не хватает». Через месяц полковник снова проходит перед строем и опять замечает того же самого солдата в таком же виде. Он снова отдает приказ: «Сержант, приказываю вам дать этому солдату еще 2 месяца отпуска, чтобы он наконец-таки получил то, что ему нужно больше всего». Проходит 2 месяца, полковник в очередной раз проходит перед строем и видит, что у этого солдата проблема не исчезла. Тогда он спрашивает у сержанта: «Сержант, я предоставлял этому солдату 3 месяца отпуска. Что с ним такое?» Сержант говорит: «Дело в том, полковник, что он в вас влюблен».